к своему истосковавшемуся по любви сердцу. И уж, конечно, ни за что бы не выпустил. Но, ах, вот она впорхнула в голубятню, неверная, и оставила меня на крыше, одинокого в тоске и безнадежности. Как редко, однако, встречается истинное сродство душ в наш убогий, косный, себелюбивый век. Неужто в хождении по земле на двух ногах столько величия, что порода, именуемая человеком, вправе присвоить себе власть над всеми существами, гуляющими на четвереньках, и притом более прочно и устойчиво, чем она? Ну, я знаю, люди мнят, будто они всемогущие, только из-за того, что у них в голове якобы заключено нечто, называемое разумом. Не могу себе ясно представить, что именно они под этим понимают, уверен лишь в одном. Если, как я могу заключить по отдельным речам моего хозяина и благодетеля, разум — не что иное, как способность поступать сознательно и не допускать никаких безумств, то тут я, пожалуй, перещеголяю любого человека. И вообще я считаю, что сознание — лишь благоприобретенная привычка, ведь в минуту рождения мы не осознаем, зачем и как появились на свет. Со мной, по крайней мере, обстоит именно так. И, насколько мне известно, ни один человек в мире сам не помнит, как и где он родился. А узнает это лишь из преданий, да и то чаще всего весьма недостоверных. Города оспаривают друг у друга честь слыть родиной великих людей. Но поскольку я ничего положительного о своем рождении сказать не могу, навеки останется невыясненным, увидел ли я свет в погребе, на чердаке или в дровяном сарае. Вернее, даже не я увидел, а меня впервые увидела моя милая маменька. Ибо, как то свойственно нашей породе, глаза мои в ту пору были затянуты пеленой. Будто сквозь сон вспоминаю какие-то фыркающие, шипящие звуки, раздававшиеся вокруг меня. Такие же звуки издаю я сам почти против воли, когда злюсь. Более отчетливо, почти с полной ясностью, помню себя в каком-то очень тесном помещении с мягкими стенками. Едва переводя дыхание, я в страхе и тоске издаю слабые жалостные стоны. Вдруг что-то приближается ко мне, весьма неделикатно хватает меня за животик, и тут я впервые воспользовался дивной силой, какую одарила меня природа. Из заросших пушистой шерстью передних лапок я тотчас же выпустил острые гибкие коготки и вонзил их в схватившее меня нечто, как я узнал позднее, руку человека. Рука извлекла меня из моего убежища, бросила на пол, и тут же я почувствовал два резких удара по щекам, на которых теперь, скажу без ложной скромности, выросли роскошные бакенбарды. Насколько я теперь понимаю, рука, уязвленная мускульной игрой моих лапок, наградила меня двумя пощечинами. Так я впервые познал связь между нравственной причиной и ее следствием. И именно нравственный инстинкт заставил меня втянуть назад когти так же поспешно, как я их выпустил. Впоследствии эту мою способность быстро прятать когти с полным основанием признавали за выражение крайнего добродушия и любезности, а меня самого прозвали «бархатной лапкой». Как сказано, рука бросила меня на землю, но тут же снова взяла мою голову и придавила вниз так, что я попал мордочкой в какую-то жидкость, и сам не знаю, что меня к тому побудило. Вероятно, врожденный инстинкт начал лакать, отчего почувствовал необыкновенную приятность. Теперь я понимаю, что меня ткнули носом в сладкое молоко, что я был голоден, и по мере того, как пил, постепенно насыщался. Так после нравственного наступил черед и моего физического воспитания. Еще раз, но более ласково, чем прежде, две руки подняли меня и уложили на мягкую теплую постельку. Я испытывал все большее довольство и начал выражать переполнявшее меня блаженство теми особенными, лишь нашей породе свойственными звуками, которые люди довольно метко обозначают словом «мурлыканье».